Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Мы уже начали рассматривать великое общение, с которым апостол Иоанн знакомит нас. Сегодня мы увидим, что общение верующих созидается на определенных важных основаниях. На земле существуют клубы и партии, которым люди могут принадлежать, если они готовы выполнить некоторые условия. Общение верующих функционирует согласно основным божественным принципам. Будет полезным для нас рассмотреть их. Апостол Иоанн указывал на 6 таких принципов. Первый. Это общение основано на историческом случае. Одно из ложных учений, которое тревожило верующих, относилось к физическому телу Христа. Эти учителя утверждали, что вся материя полна зла. Поэтому говорили они, если все материальное является в действительности злым, грешным, а мы веруем, что Иисус был без греха, то он не мог иметь физического материального тела. Многие верующие были введены в заблуждение этим ложным учением, думая, что Иисус только казался имеющим физическое тело. Это в дальнейшем побуждало их сомневаться в его воплощении, ставя такие вопросы. Если он не имел человеческого тела, то как быть с Вифлеемом? Стало ли воистину слово плотью? Что случилось на Голгофе? Действительно ли Христос там умер? И как быть с третьим днем? Произошло ли в действительности его воскресение? Как вы сами видите, это были весьма серьезные вопросы. Они влияли на всю христианскую веру. Если ответы не были бы удовлетворительными, то это означало бы, что искупление не совершилось, мы все еще во грехах наших, и смерть будет концом всего этого. Но апостол Павел говорит, «Я приглашаю вас разделить наше апостольское познание Господа Иисуса. Мы видели, мы слышали, мы долго взирали на Него, руки наши касались Его. Эта личность имела тело. Слово стало плотью. Воплощение для Иоанна и других апостолов было реальным. Это было то, что случилось, факт. Иисус родился в Вифлееме. Авторы 4 Евангелий указывали на исторические факты, соединяя их с Рождеством, жизнью и смертью Христа. Матфей говорит, что он родился в дни царя Ирода. Лука сообщает подробности исторические, приводя точные данные о повелении римского императора Августа сделать перепись населения. Это явилось человеческой причиной для Марии и Иосифа совершить странствование в Вифлеем. Это важно, что ни евреи, ни язычники того времени не отрицали точности этих данных. Конечно, мы знаем много о Пилате, который осудил Иисуса на смерть. Почему эти исторические данные являются такими важными? Потому что наше общение должно быть построено на фактах. Апостол Петр знал об этом, и поэтому он написал: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывший очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей я Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, пришедший с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой Горе, в 2 Петра, 1 глава, 16 по 18 стих. Общение, основанное на сказке, было бы совершенно ничтожным. Но общение наше основано не на нарушимых исторических фактах. В определенное время, в определенный день, в точно указанном месте Бог послал своего Сына в мир, который родился от непорочной Девы Марии, и тысячи людей видели и слышали его в течение 33 лет. Эти исторические факты являются важными также потому, что ложный дух в мире старался разрушить веру Господа Иисуса, подвергая сомнению его действительную человеческую природу. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это есть дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. 1 Иоанна 4:3. Когда мы, христиане, празднуем великие праздники Церкви, Рождество Христово, Пасху, сошествие Духа Святого, мы напоминаем себе и миру, что Бог вышел из вечности и вошел в наше время. Он вошел в ход истории человеческой, приготовляя человека для вечности и для вечного общения с Богом. Чтобы совершить это, Иисус Христос не шел с небес в наш мир, который связан с пространством и временем. На этих фактах основывается наше общение. Но перед тем, как мы пойдем дальше, подумаем о следующем. Бог, который около 2000 лет тому вошел в наш мир времени, чтобы искупить человека, обещал сделать и другой шаг в наш мир времени, дабы закончить избавление наше. Иисус Христос придет опять. Это также связано с основанием для нашего общения. Мы смотрим назад и взираем вперед. А также мы смотрим вверх и видим Его, сидящего по правую сторону Бога. Там мы поклоняемся Ему. Второй. Это общение основано на характере Божьем. Другая из великих ересей того времени проявилась в атаке на самую природу Бога. Некоторые утверждали, что Бог сотворил зло, когда Он творил материю, мир физический. Другие же пошли еще дальше и учили, что в самом Боге было зло. Апостол Иоанн встретил эти нападки одним великим провозглашением: «Бог есть свет». И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. Здесь заключался ответ Иоанна. «Нет, — сказал Иоанн, — в Боге нет греха. Он свет, и в нем нет никакой тьмы, совершенно никакой». Он утверждал это сильно, и чувствуется, что его убеждение было под этим вопросом весьма сильным. Важность ответа Иоанна в связи с нашим общением может быть понята только тогда, когда мы вспомним, что языческий мир был наполнен божествами всякого рода. Эти боги греков и других народов были воображаемыми или страшными существами. Они обманывали и говорили ложь, они были безнравственными и совершали убийства. Они в действительности отражали самую наибольшую греховность человеческого сердца. Апостолы же Господа Иисуса Христа в то время помнили и возвещали, что Отец Его свят, и Он требовал святости от Своих людей. Апостол Иоанн в своем Евангелии также повествовал, как один из апостолов спросил Иисуса: «Покажи нам Отца, Ответ Господа был: «Видевший меня, видел Отца». Чтобы узнать, каким есть Бог, следует только взглянуть на Иисуса. Таким образом, здесь находится основание для общения. Мы знаем, каков есть Бог, потому что Библия открывает нас образ Иисуса Христа. На этом мы созидаем наше общение, объединяющее нас. Перед тем, как закончить, я желаю спросить вас: возрастаете ли вы в познании нашего Господа Иисуса? Чем больше мы познаем Его, тем ближе приближается к Нему и друг к другу. В этом заключается секрет нашего теплого общения. Да не разделит нас ничто с Иисусом Христом, и тогда не будет преграды между нами и другими верующими. В нашей следующей беседе мы рассмотрим и другие основания для общения. Аминь.